Я его не знаю, отец мой, но он, наверное, епископ. Он носит странный перстень. Я такого никогда не видела. Он похож на гроб. Украшение в форме гроба. Священник торопливо повернул епископский перстень на своем безымянном пальце, так что камень оказался у него в ладони, и спрятал правую руку в складке своего стихаря. Соня, поглощенная исповедью, этих торопливых движений не заметила. «Епископ! Какой ужас! И вы говорите, он принуждал вас...» С трудом превозмогая стыд, Соня рассказала о сцене перед византийской иконой, о рогатом монашеском чепце, что сдавливало ее голову, в то время как ее обнаженное тело было отдано мужчине, стоящему на коленях позади нее, на той же молитвенной подушечке. И он при этом бормотал какие-то непонятные слова. Речь вроде бы шла о единении перед несказанным. Глаза священника вновь придвинулись совсем близко, и вы говорите, что в следующий раз, когда вы придете к нему, он хочет. Она пересказала то, что, прощаясь, объяснял ей епископ, и отчего она, сломя голову, убежала из его апартаментов. Теперь лицо священника почти соприкасалось с ее собственным. Его черты стали жесткими, как мраморные плиты церковного пола, в которые упирались ее колени. Он заговорил медленно, отчетливо произнося каждое слово. «Дитя мое, Господь вас простит, ибо вы стали жертвой злоупотребления одного из тех, кто представляет его на земле, и у вас не было выбора. От его имени я ныне дарую мир вашей душе. Но вам нельзя, вы меня слышите, нельзя больше ходить к этому прилату. То, что он хочет с вами сделать, отвратительное кощунство по отношению к нашему Спасителю Иисусу Христу, распятому за нас». Соня подняла к нему потрясенное лицо. «Но это невозможно. Что со мной будет, если я не подчинюсь? Я же не могу покинуть Рим. Мой паспорт...» «Ничего с вами не случится. Во-первых, потому что Господь вас охранит. Ваше признание доказывает, что душа ваша осталась чистой. Я сохраню тайну исповеди, не сомневайтесь. Но я кое-что значу в жизни Рима, и смогу, не выдав ваших тайн, позаботиться, чтобы вам не причинили вреда. На свою беду вы попали в руки развращенного епископа, который утратил право носить свой перстень. Этот гроб украшает преступную руку, и он стал символом духовной смерти, которая уже постигла его. Но вы все еще в руках Божьих, доверьтесь же им, не ходите к нему в назначенный день». Непредвиденная встреча со священником была для Сони подобна ответу Господа на ее молитву. С тех пор, как она впервые взошла по лестнице, ведущей в апартаменты к Альфу, ей еще никогда не дышалось так легко. Этот незнакомый священник выслушал ее, так хорошо к ней отнес, он обещал ей Божье прощение. Освобожденная от смертельно давившей ее тяжести, она перед уходом схватила его руку и поцеловала, как делают православные. Она не обратила внимания, что это была левая рука, правую он по-прежнему упорно прятал в складках стихаря. Она двинулась к выходу, а священник, встав, направился обратно в ризницу. Сначала он вернул на прежнее место свой епископский перстень с печатью святого Петра, потом сбросил стихарь, доселе скрывавший его широкий пурпурный пояс, пригладил седые волосы и водрузил на макушку шапочку того же цвета, знак кардинальского сана. До этого момента карты, которыми располагал Катцингер, были похуже, чем у неаполитанца. Соня, сама того не зная, только что снабдила его козырным тузом. Он воспользуется этой картой, поручив выложить ее на стол верному Антонио, сумевшему обмануть даже бдительность союза святого Пия V, андалузцу, никогда не отступавшему и не сворачивавшему со своего пути, такого же узкого, как талецкий клинок, и, подобно ему, сгибавшемуся лишь за тем, чтобы тем вернее выпрямиться. Глава 77. Папский охранник, сидящий перед бронированной дверью, пропустил их, уже не заглядывая в пропуск отца Нила. Они стали здесь завсегдатаями. Бричинский подвел пришедших к столу, где ждали вчерашние манускрипты. Отец Нил предупредил Лиланда, что в Ватикан отправиться не раньше полудня, ему нужно было подумать.